После многих рождений и смертей тот, кто действительно пребывает в знании, вручает себя мне. Познав меня как причину всех причин и причину всего сущего, но редко встречается такая великая душа. Итак, здесь говорится, что после многих рождений и смертей Кришна объясняет, что живое существо приходит в этот мир с определенными желаниями, с определенными настроениями и с определенным стремлением. Каковы же эти желания, стремления, каковы цели? Попробовать отдельно действовать от Кришны. Наслаждаться независимо. Действовать и наслаждаться независимо от Господа. Но на самом деле практически это невозможно. Теоретически это возможно, но практически нет. Чем же вот эта разница между теоретическим и практическим? Теоретически мы можем отказаться не дышать, а практически? Теоретически мы можем отказаться даже от еды, а практически? Теоретически мы можем выдвинуть любую концепцию, а практически? Теоретически можно выдвинуть концепцию и доказать, что Бога нет. А практически? Он есть? Можно также теоретически сказать, что нет сейчас и меня. Но практически я есть. Мы видим, что не всегда теория сочетается с практикой. Мы видим, что не каждая теория по сути своей является рабочей теорией. Что значит рабочий? То есть действующий в практике. Действующий в практике. Кришна в одном из стихе говорит, все попытки достигнуть знания, процветания и освобождения без меня обречены на крах. Теоретически, значит, это возможно, но практически нет. Поэтому Кришна в этом стихе Арджуне говорит, через многие рождения и смерти, пройдя через многие рождения и смерти, человек, который прошел этот круговорот рождения и смерти, действительно, тот, кто действительно пребывает в знании, то есть проанализировал все это, что с ним происходит, подверг это анализу, тот, кто действительно пребывает в знании, вручает себя мне. Кришна говорит, я создал этот материальный мир лишь для того, чтобы глупые живые существа в погоне за чувственными наслаждениями отдельно от меня, то есть пытаясь наслаждаться отдельно от меня, вошли в это материальное творение, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном проявлении и встали на путь преданного служения мне. Все-таки встали на путь преданного служения. В этом стихе Кришна подтверждает то же самое. После многих рождений и смерти тот, кто действительно пребывает в знании, вручает себя мне. Мало вручить себя Кришне, нужно узнать, что Кришна является причиной всех причин. Мало этого узнать, нужно еще узнать о том, что Кришна – причина всего сущего. Это очень важное осознание. В первой песне Шримад Бхагаватам есть диалог между Махараджем Парикшитом и Дхармой, быком, чьи ноги перебил Кали. И Махарадж Парикшит, он спрашивает, скажи мне, кто, укажи на того, кто это сделал. Я сейчас же его убью. Он вершит суд. Он дает возможность выступить пострадавшим. Потом он даст возможность высказаться кому? Обвиняемому. Сейчас он дает высказаться потерпевшему. Что же говорит Дхарма, олицетворение религии? Бык говорит, дорогой царь, тот, кто совершает преступление, и тот, кто указывает на преступника, в равной степени являются преступниками. Такова же реакция Махараджа Парикшита. Он говорит, о, такие тонкости религии, похоже, ты необычное живое существо. Похоже, ты само олицетворение Дхармы, потому что такие тонкости религиозные, понятны только великим личностям. И он говорит, редко встречается такая великая душа. Редко встречается такая великая душа, которая понимает, что Кришна является причиной всех причин. Это одно из пониманий Но есть еще понимание. Кришна – причина всего сущего. Все связано с Кришной. В четвертой, во второй песне Шримад Бхагаватам Брахма получает наставление от Господа Кришны. Брахма, если ты хоть что-нибудь видишь отдельно от меня, то именно это и есть проявление моей иллюзорной энергии, Майи. То есть, если ты что-то видишь отдельным от меня, ты в Майи. В Майи. Это точно, Вадхава. Надо выучить эту шлоку. Это значит осознать Кришну как причину всего сущего, что все с ним связано, и он является причиной возникновения этих объектов, их деятельности и их качеств, и их целей. Вот на примере Бхагаватам двух песен мы можем уловить, что же является причиной всех причин и что является причиной всего сущего. Такие тонкости, он говорит, известны только необычным личностям. И редко встретишь такую личность, которая понимает, что Кришна является причиной всех причин. Что если что-то произошло, то ты должен принять это и проанализировать, как я должен сейчас поступить, а поступить человек должен как? Кто действительно пребывает в знании, значит, он в этот момент, когда с ним что-то происходит, должен что сделать? Вручить себя Кришне. Эту ситуацию он должен использовать для того, чтобы вручить себя Кришне. Видя, познав, пройдя через многие рождения и смерти, Махарадж Парикшит, когда Шринги проклинает его, он видит за этим причину, Кришну. И он видит, как Кришна связан с этим всем. И он понимает, что я прошел столько много, и сейчас опять это. И он проанализирует это. Значит, Кришна что-то хочет от меня. И он вручает себя Кришне. Он использует эту ситуацию для того, чтобы вручить себя Кришне еще более глубоко. Глубже погрузиться. Поэтому Дхарма, бык, он говорит Махараджу Парикшиту. Он не желает, чтобы его защитили. Прабхупада пишет в комментарии к этому стиху, так же, как Иисус Христос, когда его распинали, он говорит, прости им, отче, ибо они просто не ведают, что творят. Он просил, чтобы их простили. Он не указывал на них, как на причину того, что с ним происходит. Он не указывал на причину. Потому что понимал, что причиной всем является Господь. Почему он просил простить их? Потому что многие пребывают в неведении. Поэтому здесь Кришна говорит, кто действительно пребывает в знании. Они не пребывали в знании, поэтому действовали таким образом. Но кто действительно пребывает в знании, вручает себя мне, говорит Кришна. Это очень важный аспект жизненного понимания нашего поведения и наших целей, и наших действий. Наших действий по отношению к своему внутреннему развитию, духовному развитию. Внутреннее развитие иногда находится далеко от внешнего развития. Все начинается с тонкого плана. В третьей песне Шримад Бхагаватам «Акты творения» 3.1. Там очень хорошо объясняется, как с духовных сфер, сначала на духовном плане все происходит, потом спускается на тонкий материальный, и так все дальше, дальше, и переходит все грубее, грубее, грубее, грубее, и мы видим какие-то определенные события. Мы видим какие-то, но изначально они происходят в духовных сферах. Так же, как Шабда Брама, это звучание, оно приходит оттуда, с высших сфер, и здесь прорастает. Это семя, это зерно. Поэтому Кришна говорит, я есть Отец, я даю семя. Поэтому это появляется все. И все произрастает из этого семени. Как это семя называется? Вата. Какова природа этого семени? Бхакти. Я даю вам бхакти-вата. Семя преданного служения. Я даю вам яги. Будьте счастливы этими жертвоприношениями. И Шрила Прабхупада пишет с самого начала этого комментария. Живое существо, преданно служа Господу или совершая трансцендентные обряды жертвоприношения, после многих рождений может воистину достичь трансцендентального, чистого знания, заключающегося в том, что нужно предаться Богу. Это есть те, кто на самом деле живут в знании. То есть каждый раз, когда что-то происходит в жизни, они смотрят и анализируют, сопоставляют. Они учатся жизни. Чтобы научиться смерти, нужно научиться жизни. Не поняв науки о жизни, невозможно постичь науку о смерти. Невозможно. Невозможно победить смерть, не поняв ее законы. Вечно вращаются в круговороте рождения и смерти. Такие недалекие глупцы вечно вращаются в круговороте рождения и смерти. И не могут вручить себя мне. Я сокрыт своей внутренней энергией от этих глупцов и негодяев. Кришна говорит именно об этом, что человек, который не старается анализировать, что с ним происходит, что вокруг него, почему так это действует, что это, кто я, почему это так действует, почему именно так действует и никак по-другому. Это называется человек в знании живет. Даже если он еще не осознал Бога, но он занят этими вопросами, значит, он уже первый кандидат к тому, что проанализировав все свои поступки, даже самые греховные поступки, человек вручает себе Кришну. Ибо эти разочарования приводят к знанию. Это есть видья. И есть очень много людей, которые живут вне знаний. То есть все, что с ними совершается, что с ними, они все надеются, что как-то перехитрят эти законы. Это иллюзия. Что значит перехитрить эти законы? Значит не видеть, что Кришна является причиной всего сущего и причиной всех причин. Поэтому они думают, что Кришна не контролирует эту систему. Они уверены, что можно сделать что-то незаметно. Можно как-то перехитрить эти законы. Но эти законы перехитрить невозможно. Говорится, что ни в лесу, ни в глубокой пещерной расщелине, ни под водой, ни на райских планетах, ни в аду, нигде человек не может укрыться от смерти. Нигде. Ни под одеялом, нигде. И Прабхупада смеялся над такими. Он говорил, это страусинная психология. На меня это не действует, потому что я этого не знаю. Это и есть страусинная философия. Раз я этого не знаю, значит это не работает. И человек говорит, ой, как я жил спокойно, не знал этого ничего, а теперь узнал, и вся жизнь моя омрачена. Я же жил счастливо. Это и есть страус. Они думают, что если они этого не знали, то этого не происходило. Это не работало. Законы не освобождают от ответственности, даже если мы их не знаем. Прабхупада пишет, незнание закона не освобождает от ответственности этого закона. И он приводит этот пример. Как маленького ребенка вы подводите к огню и говорите, дорогой огонь, а этот маленький ребенок еще совершенно не знает, что ты жжешь, поэтому, пожалуйста, не жги его. И суете ручку маленького ребенка в огонь. И что получается? Жареная крылышко. Послушает ли Прабхупада, говорит, послушает ли огонь вас? Нет. Огонь не послушает. Также эти законы. Чем меньше знает человек, тем больше он в опасности находится. Поэтому, когда они кричат о том, что мы совершаем насилие над ними, распространяя свои книги, распространяя книги Шрилы Прабхупады, распространяя это знание, они кричат о каком-то насилии. Они даже не понимают, что они живут в насилии над собой. Не зная этих законов, они совершают самое высшее... Они даже не понимают, что они совершают насилие. Потому что они действуют вне знаний и сами себе своими поступками причиняют еще большее страдание. Как тот пример. Сидит человек лицом к стволу и пилит сук перед собой. И другой говорит, что ты делаешь? Ты пилишь сук перед собой, скоро ты упадешь. Он говорит, ты почему совершаешь надо мной насилие? Да я не совершаю, я тебе просто хочу сказать, что ты пилишь впереди, так нельзя, вот развернись и там хотя бы пили. Он говорит, отстань. Не-не, подожди, я очень на тебя беспокоюсь, ты же убьешься. Отстань, не совершай надо мной насилие. И пили дальше. Потом падает. И говорит, все из-за тебя. Нашаманили. Колдуны. Колдуны. Колдуны Африки. У нас есть фильм? Колдуны и маги Африки. Они там коровы дуют. Надувает их. Это сплошное надувательство. Сплошное неведение. Тамас. Поэтому, когда нам кто-то говорит, и я очень обеспокоен, когда преданные не понимают и клюют на это, когда им говорят, вы совершаете насилие, и они начинают на самом деле думать, что это правда, мы насилие такое совершаем. Входим эти книги, впихиваем все. Нужно очень хорошо понимать, что они совершают насилие. Поскольку пытаются здесь действовать, не зная законов этого мира, и причиняют тем самым страдания в первую очередь себе и всем остальным, вовлекая все остальные живые существа в эту что? Деятельность, лишенную знания. Поэтому Прабхупада пишет, как слепец ведет других слепцов, и все падают куда? В пропасть. Все падают в пропасть. Поэтому нужен хоть один человек, у которого есть что? Факел знания. Который вручил себя Кришне и видит, как работают его законы. Он вручил себя Кришне. Поэтому он может вывести из темноты неведения. Вывести людей. Вытащить их оттуда. Поэтому санкиртанщики, вообще люди распространяющие, вся наша миссия это распространять. Мы сейчас разделились в храме. Санкиртанщики, фуфулайпщики, КНВшники, там, КГБшники. У нас очень много всяких. Но мы не понимаем, что все это санкиртанщики. Все это миссия Харинама Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. Все это только для того, чтобы в каждом городе и деревне звучало святое имя и Кришна Катха. Чтобы люди могли совершать Шастра Сывая ежедневно. Чтобы они могли совершать Санкиртана Яги. В каждом городе и в каждой деревне. И только таким образом можно достигнуть процветания, мира и благополучия. И в конце жизни, то есть получить все формы и виды чувственного наслаждения, как сказал Кришна Арджуна, если ты будешь руководствоваться моим сознанием в конце жизни, нет, он сказал так, если ты будешь действовать по моим указаниям, ты завоюешь государство, насладишься всеми формами чувственного наслаждения, а в конце жизни, что? Вернешься ко мне. Яги. Таковы результаты яги. Но чтобы наслаждаться, мы сегодня утром говорим, нужно что? Иметь знание. А знание должно быть каким здесь описывается? Действительным. Что такое действительное слово? Ну-ка задумайтесь. А? О, от слова действующее. То есть работающее. А не какое? Теоретическое. Теоретическое. Теоретическое. Оно должно действовать. Тот, кто действительно пребывает в знании, может по-настоящему наслаждаться. И тот, кто действительно пребывает в знании, может всего достигнуть. И в конце жизни возвратиться назад к Кришне. У нас иногда такие представления, что система Варнашрама Дхармы это некий миф. Ведическая культура это какой-то такой мираж. Потому что вот мы приняли ведическую культуру, и все у нас, спина у всех болит. Мы все в эпилептических припадках, наши ноги гниют, печенка пухнет, селезенка парится, зубы вываливаются, психические расстройства, нервные потрясения. Нас никто не берет в мужья, и никто не берет нас в жены. У нас нету ничего. Мы все становимся тупее и нищее. Это какая-то странная культура. Как ее могли воспеть великие мудрецы в стихах на санскрите? Ну как? Когда нам все время доказывают, что если мы будем так делать, то мы достигнем материального процветания. Получим все чувственные формы, все формы чувственного наслаждения и в конце концов вернемся назад к Богу. Что-то не видно. Я уже 3 года повторяю Харе Кришна, я 4, а я все с этой планкой 10 лет уже. И все не могу через меня перепрыгнуть, все в грудью сбиваю. Хотя бы этот джампинг был, этот трамплин. Почему так происходит? Как вы думаете? М? Кто знает? Ну, потому что мы с вами попали в систему бхакти-йоги. Мы являемся бхактами. То есть, когда у нас даже есть возможность это получить, мы что? Отказываемся. Мы отказываемся. Мы учимся отказываться от плодов, от материальных плодов своей деятельности. Это система бхакти. Преданный должен принимать только то, что приходит ему без особых усилий. Он не должен совершать какие-то усилия по поводу материальных достижений. Никаких. Все усилия его основные направлены только для достижения духовного прогресса. А духовного прогресса человек достигает, распространяя славу Господа. Это и есть Харинама Сангхи. В каждом городе и в каждой деревне. В каждом городе и в каждой деревне. В каждой деревне. В городе понятно. В деревне. А у них лакшми нету. Они читать, может, не умеют. Водку пьют все время. Матерятся. На тракторе ездят. По полю просто так. С ветерком. Крендельком и ветерком. И это надо сделать. Это есть знание. Если они начнут воспевать, они достигнут процветания материального. Мы приняли немного другое положение. У нас такое впечатление сложилось, что все в храме должны быть. Храмовые преданные. Но будущее это, кстати, не за храмовыми преданными. Общество. Прабхупада говорил, я построил дом, в котором может жить весь мир. Что за это за дом? Прабхупада пишет, должна быть установлена что? Варна ашрама дхарма. Люди должны заняться в зависимости со своими способностями и качествами должны быть заняты. А что такое ИСККОН? Кто же возглавит это общество? Кто будет головой всего этого? Этих рук, этого животика? И этих тонюсеньких ножек. Но зато больших ступней. Вот. Длинные ножки худенькие, большие длинные стопы, короткое тело, длинные руки, короткая шея, спящая голова. Это моральный облик трансценденталиста. Он уже через многие рождения смерти прошел. Через многие. Много он видал уже этих похорон. Собственно. И много видал своих рождений. Много. И вот наконец-то вручил себя ему. И никак не может понять, в чем причина. Почему я это сделал? Очень многие преданные, они пребывают в этом. А почему я это сделал? Они никак не могут понять, что я делаю. Что я делаю? Вы не знаете? Зачем это я делаю? И его тоже все спрашивают, все со стороны, зачем тебе это? Он и сам объяснить не может. Он говорит, отстаньте, я сам не знаю. И он страдает, потому что уйти не может, сам не знает, почему. И он здесь. И он страдает. Он страдает. Потому что знание недействительное. Пока пишут, подпись недействительна. То есть что значит? На эту подпись получить нечего. Так и на это знание, которое у него сейчас есть, он ничего поэтому и не получает. Ни процветания, ни чувственное наслаждение. И что? Прабхупада говорит. Они не вернутся назад. Они вернутся назад к пхоге. Или соскользнут. А во что они подсознают? А свои? то, что обычно они распускают. Как чуть-чуть сразу распускают вот эти свои. А они так, с горы медленно, а в гору быстро. С горы медленно, знаете, так говорят, с горы медленно, а в гору быстро. Тут они распускают. На чем они подскальзываются и соскальзывают. Да, вот причина. Соскальзывают. Не надо распускать. А то они очень медленно с горы. Это удивительное строение. Нету таких живых существ, которые медленно с горы, а в гору быстро. Все наоборот. Подниматься всегда медленнее, чем спускаться. А они, видите, как бы. Это удивительное творение природы. Падает медленно, а возвышается. Лишь остался влажный след. Его положение. Живых существ материальных. Пожалуйста, вопрос. Вы даже не поняли. Вот это удивительный процесс, я еще раз говорю. Медленно-медленно, а возвысится быстро. А трансценденталистов не четыре, а две. Имперсоналисты и персоналисты. Две категории. Две категории живых существ. Но следуя определенным даже философским доктринам, они могут возвеситься даже до определенных аспектов трансценденталиста. Какого аспекта? Без личного брака. Без личных взаимоотношений. Имперсональных взаимоотношений. В этом проявляется. И они достигают кармы и йоги, они могут достигнуть имперсонального будущего. Даже кармы. Те, кто следует кармакарме. А в этом тексте? В каком? Вот в этом. Вот в котором мы сегодня читали. Нет, он говорит о преданном служении. Пропада здесь ясно, да? Что слушать читать? Подобное универсальное видение Васудевы позволяет человеку быстро осознать, что ему необходимо вручить себя Всевышнему Господу Шри Кришне, который является высшей целью. Такие великие души, полностью отдавшиеся себя Кришне, вручают себя в преданное служение. То есть сначала их величие в том, что они осознают Кришну, что Он является причиной всего. Это великая душа, я считаю. Что они осознали, что есть Кришна, и надо вручить себя. Поэтому Прабхупада говорит, преданные на самом деле, это кто? Махатмы. Бедные тоже махатмы. Что они пытаются вручить себя Кришне. Но Прабхупада говорит, те, кто вручили себе полностью Кришну. Мы можем частично себя вручить, временно, как на Тришине Махараджа. Те, кто полностью себя вручили Кришну, они уже считаются Махараджа. Но что их побудило, их побуждает, вот четыре есть вида людей, которые побуждаются к поручению. Те, кто в беде, те, кто ищет богатство, любопытные, и те, кто заняты поиском абсолютно. Они побуждаются. Да. Они побуждают. То есть это то, что их побудило прийти сюда. То, что побудило их вручить себя Кришне. И из них махатма является, естественно, тот, кто занят поисками абсолютной истины. То есть они называются неофиты-мудрецы. Они лучшие. Гопа Госвами пишет, они лучшие. Ну а все достойны прославления, те люди. Все эти три категории нужны. Это к чему относится? Какая? Да, естественно. Потому что они заняты поиском. То есть здесь и говорится, пройдя через многие рождения и смерти. То есть они не заняты поисками богатства. А заняты чем поиском? Как освободиться из круговорота рождения и смерти? Поэтому он говорит, трансценденталисты, они становятся махатмой тоже. То есть пытаются осознать свою духовную природу. Выйти из круговорота рождения и смерти. То есть это трансценденталисты. Махатмами называем две категории. первая это махатмы, имперсоналисты, и вторая категория махатмы, это физическое преданное. Но если мы поднимем высший уровень, то есть в ясавиданта лада, то махатмами на самом деле являются только преданные Господа. И даже категория садху, святой, относится только к чистым преданным Господа. Садху. Это объясняется как раз в ведическом словаре, который был составлен. Там же в комментарии к тому стиху говорится, что на первых стадиях преданного столового сослужения преданного проявляется кумульским имперсоналистом. Да, вот это и так говорится, что он начинает. То есть это как вот это поведение преданного, как это его деятельность? Ну, в первую очередь он занят своим собственным прогрессом и не знает критерий, как продвинуться. Поэтому он начинает приходить в тупик. Он думает, что продвигается, но на самом деле миссия преданного служения такова, что давая другим, ты продвигаешься. Имперсоналист продвигается в том, что он все время сам потребляет, потребительские отношения. Имперсоналисты, они потребляют сейчас. Они потребляют, не отдавая ничего взамен. У них такое. Как вот Прабхупада говорил, отношение имперсоналиста к духовному учителю. Они берут его, пользуются и духовным учителем. И когда они что-то начинают чувствовать, то они его откидывают, отбрасывают, все, уделяют какие-то моменты. То есть они используют имперсоналисты. Почему демоны уходят в имперсональный бран, достигают того же положения, что и имперсоналист? Ты не задумывался об этом? Не читал про факт? Почему демоны и имперсоналисты стоят на одной площади? Достигают. Что? Я не знал, что демоны достигают. Демоны достигают имперсонального освобождения. Когда Кришна их убивает, они достигают. А, ну это точно. Так они получают какую милость? Их лично Кришна убивает. И что надо такого сделать, чтобы лично тебя Кришна убил? Ну сами-то они достигли, это по милости Кришны. Все, а что, преданные сами достигли? Ну тот другой случай, своими усилиями человек пытается, так сказать. Ну тоже по милости Кришны, а тот чисто руку Кришны. Своими усилиями ничего достигнуть невозможно. Можно так думать, что ты своими усилиями, что эти усилия твои. Но своих усилий нету. Поэтому Кришна говорит, весь мир пребывает в неведении. Ибо действую лишь я один. Сила. Сила, которая что-то дает, это Кришна, Бала, Баларам. Это первая энергия, которая исходит от Кришны. Потом Шри Матер, энергия наслаждена. Сандина и Фландина такие поколения. Так вот, если преданный Шримад Бхагавад Гита класс ки джай.